Хорошо, что они с Филонеей смогли полюбить друг друга, а то его печальные песни о разлуке с Лутиен не приносили радости, поддержал разговор Маблунг. Кстати, а как дела у твоего сына? Эх, вздохнул Синдар, Трандуил и Эсканиэль все еще наслаждаются обществом друг друга в тенях лесов. Тоскуешь по сыну? Улыбаясь, спросил Маблунг. Немного, но не хочу мешать им. Мы с Силасом пришли к согласию, что не стоит вмешиваться в их любовь. Пусть порадуются друг другу в такое страшное время войны. Значит, спрашиваю свою жену, обняв ее в кровати, Финрод передал Тингалу ожерелье на Угрим, а Тингал решил соединить ожерелье с Сильмарилем, для чего решил поручить это на Угрим. Так, да, так, проговорила расслабленная Илова, устремив свой взор в меня. Она меня отлично знает и сразу почувствовала появившееся у меня напряжение. Думаешь, будут проблемы? Не думаю, а знаю, подтвердил ей. Похоже, что Тингал не осознает глубину жадности на Угрим. Эх, тяжело вздыхаю, осознавая, какие предстоят проблемы Дриату. Поутру нужно будет подготовиться к худшему. Глава 36. Война гнева. Предложение короля Тингала всколыхнуло гордость мастеров и ювелиров награда. Для гномов будет огромной честью соединить воедино лучшие творения своего народа с одним из трех величайших камней, созданных величайшим мастером-ювелиром Квенди, ученика самого Аулы. Поэтому королем награда было отобрано несколько лучших мастеров со своими подмастерьями из всех желающих. Все же, кто-то же должен остаться и продолжать трудиться в кузнях и плавильнях Подгорного королевства. Собрав все необходимое, караван мастеров и его охрана отправились в Минигрод. Гелион преодолели через брод Сарнатраде и спустя дни достигли завесы королевы Дариата. Так как они были приглашены самим Тингалом, то смогли успешно пересечь границу, на которой их встретили воины Синдар для сопровождения. Когда отряд достиг столицы, то сердца на Угрим наполнились теплом и гордостью, ведь Минигрод для Синдар строил их народ, их предки. И сделали они это хорошо, настолько хорошо, что король Лилутингал снова призвал к себе лучших мастеров на Грурим Средиземья. Пройдя в тронный зал и после положенных приветствий, мастеров отвели в выделенную им мастерскую, где и показали величайшие творения Квенди и Наугрим, которые нужно соединить воедино. Глаза гномов заблестели в предвкушении создания великого шедевра. Король же, сильно привязавшийся к Сильмарилю, пожелал лично наблюдать за работой мастеров. Зазвучало пламя в горне, забряцали раскладываемые инструменты, началась их работа. Тингал все это время пристально следил за каждым движением, и вот, наконец, работа завершилась. Сильмариль вставлен в ожерелье на Угламир. Наугрим и Синдар, находящиеся в мастерской, безмолвно смотрели на свет получившегося творения. Король Дариата был доволен работой на Угрим. Тингал рад проделанной работе мастеров на Угрим. Ваше мастерство под стать самим Валар. Радостно начал Лутингал, вознося получившееся творение над головой. Вы заслужили свою плату за труд и получите ее. Однако, Тингал и другие Синдар не могли даже предположить, что это величайшие творения двух раз разожгут пламя жадности на Угрим до непомерных высот. Увидев взгляд короля, завороженный светом Сильмариля, на Угрим опустили свои руки на рукояти мечей, топоров и молотов. «За свой труд мы желаем получить получившееся творение наших рук», — сказал низкорослый мастер. Ошарашенный король замер поначалу, но, осознав требования гномов, пришел в ярость. «Ты смеешь отказываться вернуть мое по праву, жалкий коротышка? Убирайтесь прочь из моего королевства, нарушители договора, и не видать вам награды за вашу дерзость», — вонзал свои слова в жадные сердца на Угрим. Услышав сказанное, жадность на Угрим разожгла в них ярость. Они повытаскивали оружие и кинулись разить Синдар, лишь бы не отдавать на Угламир с Сильмарилем. Сраженный Тингал, оседая на земь, так и не разжал руку с Сильмарилем, наблюдал, как на Угрим убивают его стражу и сражаются с другими Синдар, которые, услышав звуки боя, подняли тревогу и поспешили атаковать врагов. Его взгляд уловил, как пара на Угрим отделилась от остальных и устремились вглубь мастерской, где они что-то сделали, как в стене образовался проход, куда они и нырнули. Жизнь стремительно покидала короля Дариата, поэтому он не смог рассказать об увиденном подбежавшим к нему стражникам. Убийство гномами короля Илутингала и кража Сильмариля. Из-за случившегося в Минигроте начались волнения. Прибежавшая Мелиан упала на колени подле возлюбленного и стала горевать. Прибежавший следом Маблунг узрел своего мертвого короля, и из его глаз потекли слезы. На Гурим было больше. Раздался голос одного из выживших стражников. «Двоих не хватает, найти их!» — закричал Маблунг и стал раздавать приказы, каким отрядом куда двигаться. после чего он повернулся и увидел стоящую перед ним Мелиан. «Маблунг, пошли весть Берину и Лутиен, сбереги Сильмариль, я же ухожу вслед за любимым, прощай». С этими словами она рухнула замертво, но из тела вылетела светлая сущность, которая устремилась прочь из мини-грота. Все еще не пришедшие в себя от увиденного, Маблунг сказал ближайшим стражникам: «Вы слышали последнюю волю королевы, отправьте вестника». Пока Синдар в мини-гроте были потрясены происходящим, сбежавшие на Угрим смогли выбраться из Дариата, добраться до своего подземного города и предстать перед их королем. «На нас напали эльфы по приказу их короля, чтобы не платить нам за работу», — так говорили они своему правителю и его свите. Владыка Награда был разгневан и приказал созывать войско для похода на Минигрот, ведь, как говорят сбежавшие, со смертью короля Тингала пала и завеса королевы Мелиан, сберегающая Дариат от нападений. Через какое-то время, закованные в сталь херды на Угрим Награда стали железной змеей выползать из своего подземелья в поход, дабы забрать свою плату, которая увеличилась в разы, по их мнению. В это же время, за марширующими порядками гномов наблюдали несколько лайквенди. Беглецы оказались правы, завесы нет, поэтому херды на Угрим стремительно достигли мини-грота и пошли на штурм. Не ожидавшие такого Синдар были пойманы врасплох. Они не отошли от потрясения и горя по своему убитому королю. Ворвавшиеся херды разбили стражу и войска Ятрим, которые находились в городе, и дали возможность спастись женщинам и детям. На Угрим же стремились лишь завладеть богатствами мини-грота, а значит, путь их лежал в сокровищницу Тингала. «Мой царь, из Награда вышли закованные в сталь херды на Угрим», — начал доклад гонец. «Все это происходило в моей рабочей комнате. Порой, канон, как и война, никогда не меняется. Тингал все же призвал на Угрим Награда для вплавления Сильмариля в ожерелье, а ведь рядом и Эл живет, который ничем на Угрим не уступает, все же у них тоже перенимал опыт. Так, в Минигроте и Дариате я не смогу ничего изменить. Нет теперь возможности и не было до этого повода, да и не вижу смысла, чтобы просто так губить жизни своих подданных, спасая жизни подданных чужих. Но вот теперь, ранее Дариат от внешнего мира блокировала завеса, а сейчас, с ее падением, мы тупо не успеем помочь в защите, но сможем перехватить убийц моего брата на обратном пути вместе со всеми сокровищами Минигрота». Отправив гонца отдыхать, приказал позвать главного воеводу и поднять мой преторианскую стражу для путешествия, а пока с помощью прислуги начал облачаться в доспехи и вооружаться. Верталис прибыл, когда мне почти закончили облачать в латы. «Мой вождь, ты звал меня?» «Да, мой брат Элутингал мертв, его убили на Угрим». «Завеса Мелина в Дариате пала», — выпалил удивившемуся воеводе. «Из Награда уже вышли херды. Защитить Минигрот наши дежурные приграничные легионы не смогут. Перехватываем коротышек на обратном пути», — быстро вник в ситуацию собеседник. Я молча киваю. «Хэймэм», — погладил подбородок. «Думаю, нагруженные добычей на Угрим пойдут по такому же кратчайшему пути, а значит, будут пересекать Гелион через брод Саарнатраде». Снова киваю ему и добавляю: «Поднимешь ближайший легион, чтобы успели обустроить засаду к моему приезду. Так необходимо ваше присутствие там, за Наугрим будет погоня, вот чтобы договориться с Ятрим нужно мое присутствие, дабы не было конфликта из-за трофеев». Меня облачили и я попрыгал. Все сидит, как всегда, идеально. Молча двинулись на выход. По дороге наткнулся на облаченную в свой доспех жену. Естественно, она была уже в курсе всей ситуации. Царица Илыва в доспехах. Илыва быстро поставила нас перед фактом ее личного участия в этом деле, ибо ей жуть как хочется узреть Сильмариль. Так и пошли вместе дальше по пути. Жена просветила нас по тонкостям гибели Тингала. Выйдя из дворца, я побрел к своему ездовому боевому оленю, которого подготовили слуги. Медведей нет смысла вытаскивать из берлог для такой дальней, а главное, срочной поездки, ибо они медленные и быстро выдыхаются на дальних дистанциях. Мои преторианцы уже ждали меня, сидя верхом на своих зверях. Взобравшись в седло, махнул рукой и мы двинули в путь. Выехали из врат, пересекли мост и влились в поток квенди, едущих по своим делам. Наконец-то я хоть как-то развеюсь, а то из-за событий в мире я сильно заработался. Смотрю по сторонам, вглядываюсь в лица квенди. Война в Белирианде сказывается и на Эвардрим. Народ живо интересуется событиями и новостями вне царства. Когда Моргот прорвал осаду Ангбада, тогда авари сильно встревожились, даже готовились воевать, но на нас орки особо не лезли. Так, границы пощупать только и все. Народ привык к этой постоянной опасности с севера, поэтому туда особо никто не путешествует. Зато молодняк туда повалил набираться боевого опыта и помогать сородичам Квенди чем смогут. Торговля в Белерианде пришла в упадок, зато на востоке она возросла, все же истерлинги-кочевники степей рун меньшая угроза, чем армии орков. С прорывом осады Ангбада я почти забросил гражданские дела, только держал руку на царской печати, приглядывая за решениями советников, хоть особых нововведений уже не требуется. Зато делам армейским и оборонным я уделял большее внимание. Общество милитаризовано и готово защищать свой дом, ратники натренированы и многочисленны, крепости укреплены, даже боевую магию успели развить. К войне мы готовы. Путь был обыденным. Сначала выбрались из столичного леса, добрались до Леголинграда, узнали там о выдвижении легиона к обозначенному месту засады, да двинулись следом вдоль Гелиона. Нас уже ждал легат. Поздоровались и стали обходить позиции. Засаду легат Эксил решил поставить в лесу перед бродом. На той стороне оставил наших энтов, взятых с пограничья. Кстати, прелюбопытная ситуация. У наших границ часто трутся дикие энты, хотя большая их часть свалила на восток, которых прогоняют уже наши энты. Такой себе подозрительный сигнал. А вообще забавно, наша ручная древесина отгоняет дикую. Бред же, на земле с такой дичью точно не столкнешься. Ладно, нужно еще воодушевить ратников и можно на привал устраиваться. Лагерь не разбивали, обустроились по минимуму. Воины у меня опытные, как ставить засады знают. Теперь дело за коротышками. Хирды наугрим шли не спеша прямиком в нашу ловушку. Они, конечно, выслали разведку, но пара наугрим впереди колонны это не то. Да и охранения по флангам нет. Сразу видно, что опыта именно ведения войны у них мало, при том, что воевать и сражаться умеют. Хирд подошел к броду и тут началось. Мои авари по двум сторонам колонны пустили залп стрел, которые разили наугрим в уязвимые места их лад, а некоторые отскакивали от их тяжелой брони. За первым залпом последовал второй и далее уже стрельба по готовности. Хирды прикрылись щитами и перестроились в черепахи, при этом знатно так сократились в числе. Жаль, мне с нашей позиции не видно, как дела у середины и конца колонны коротышек. Теперь дело за рукопашной. Легионеры вышли из леса и сформировали малые построения для большей маневренности, да направились на гномов. Строй столкнулся со строем. Мои профессионалы не подставлялись и подводили наугрим под стрелы лучников. Хотя не всегда удачно, ибо при данных обстоятельствах рост коротышек делал их очень трудной мишенью в гуще схватки. Без потерь, естественно, не обошлось, однако, так сказать, технологию возрождения уже отработали, так что наши погибшие ушли не в чертоги Мандоса, а в сердце древа жизни, типа кристалла накопителя, только для хранения Феа, душа, Квенди. А вот выращивание тела процесс с небыстрый. Наугрим все же могучие бойцы, даже умудрялись наш строй прорывать, да и противники они низкие, что для высоких аварий неприятно, ноги подрубают топорами очень резво, никакая защита не спасет от перелома, а за ним падение и смерть. Еще, наугримская броня отлично их защищает, но только не от ушибов и не от дробящих ударов. Надо будет, кстати, продумать этот вариант и может добавить в экипировку ратников палицу или чекан, чисто на такие случаи. Эх, опять кровище, трупы и смрад. Битва и сражение – это как пьянка, начало и процесс скуражные, а последствия весьма противные. Мой царь отвлекает меня от размышлений легаты, кивая на дозорного. Продолжает, егеря заметили войско Ятрима и Эдым, идущих по следу наугрим. Должно быть, это и есть та самая погоня. Что повелите с ними делать? Нужно приготовиться к встрече, на всякий случай. Но беспокоиться не стоит, добавляю, глядя на идущего в нашу сторону ратника с наугламиром и светящимся в нем Сильмарилем, я постараюсь все уладить. Легат кивнул и отдал приказ об общем сборе, зазвучали трубы, рога и барабаны, ратники бросили мород. Трофействовать и понеслись к занимать места в строю своих подразделений. До прихода погони время есть. Верчу в руках магнум опус Феонора. Илова стоит рядом и во все глаза таращится на этот сильмариль. И вправду завораживающий и притягательный свет древ. Успокаивающий и бодрящий. Жаль, нельзя его как следует изучить, передав нашим ученым. А пока передаю его жене, пусть тоже подержит в руках своих. По итогу размышлений прихожу к выводу, что сильмариль, это как наш кристалл маны, такой же накопитель, но в данном случае, свет, мана, именно генерируется. Что-то вроде маленького карманного магического источника, типа как миниатюрный реактор Тони Старка. У нас источники маны, это древо жизни с озерами маны, которые лишь убогое подражание древам Валар, а Сильмариль, Получается, это частичка самих Древвалар. Теперь ясно, почему Сильмарили невозможно уничтожить. Фианор, как создатель, исключение. Тем временем, за нашими с Илой спинами сформировался строй легионеров, а перед нами оказались пришедшие войска и Атримедин. Видя нас и устроенное побоище, они остановились за рекой перед бродом, а Берин со своей свитой выехал вперед. Делаем то же самое, пришпорив оленей. Настало время переговоров. Подле Берина на лошадях едут несколько людей, видимо их вожди, и Атрим, среди которых узнаю Эрофера. Тут они замечают в руках моей жены Сильмарили и напрягаются невольно. Ну-ну, скоро вы удивитесь. Как положено, приветствуем друг друга и переходим к сути. Эти наугрим напали на Минигрот и разграбили его, украв принадлежащие нам по праву сокровища, вещает Берин и добавляет, бросив взгляд на Сильмариль, особенно ожерелье с Сильмарилем. Мы благодарим вас, правитель Силас, вклинился Эрофер, за воздаяние и месть наугрим и за это готовы одарить вас частью украденных сокровищ, за исключением наугламира с Сильмарилем, добавил Берин. Молча смотрю на них поочередно, они напрягаются еще сильнее, как и мои триарии с легатом. Пфф, фыркаю. Мне вторит Илова, бросив ожерелье Берину, который от неожиданности неловко его ловит. Другие тоже дернулись. В своей любимой я уверен, как и она во мне. К тому же, наши разумы защищены нашей собственной магией, отчего возможное влияние Сильмариля на мозги на нас не может повлиять. Да не нужен нам этот ваш проклятый камень. Однако, часть трофеев все же наши по праву. Договорились? Да, правитель Силас, первым ответил удивленный Эрофер, благодарим вас. Остальные тоже выражают благодарность. На это лишь махнул рукой, развернулся и поехал обратно. Легат дает знак и легион расслабляется и снова разбредается мород. Тьфу, трофействовать. Позвольте спросить вас, царь Силас, обращается легат, преторианцы привычно навостряют свои уши. Киваю тому, разве вы не желаете завладеть этим сокровищем? Я в удивлении смотрю на легата, а затем смещаю свой взор, улыбаюсь и отвечаю. Настоящим сокровищем я завладел давным-давно, когда оно решило остаться в Средиземье. От моих слов Илывамила улыбается в смущении и краснеет, ведь я смотрю на нее. Проследив мой взор и сопоставив ответ, легат искренне заулыбался и понятливо кивнул. А проклятый Сильмарили, опережаю его вопрос, из-за клятвы. К тому же, они разжигают жадность, пример Тингала и Наугрим перед нашими глазами. И тот и эти, кивок в сторону трупов коротышек, завладели Сильмарилем и в итоге погибли из-за них. А для меня наши жизни бесценны. Квенди задумались, но после принялись за дела. Ну а дальше началась рутина. Поторговались с Берином и разошлись довольные каждый со своей добычей. По возвращению в Аварград нужно следить за развитием событий. Да и Моргот может что-то учудить, ведь завеса Дриата пала, а это развяжет ему руки. Теперь, на очереди падение Гондолина. Мы уже были в Аварграде и занимались своими делами, как спустя время пришли вести о разладе в Дриате. А дело вот в чем. Тингал весьма не любил людей и это отражалось на его подданных. А сейчас в Минигрот явился сын Берина, Диар, с Сильмарилем в руках и начал восстанавливать земли его деда по матери при поддержке людей и части Синдар. А вот другая, большая часть Синдар возмутилась тем, что Полуквинди стал новым королем и Атрим вместо Ильмо, брата Тингала. Из-за этого вести о Сильмариле достигли Фианарингов в Далмеде. Сыновья Фианора отреагировали сразу же, отправив послание с требованием вернуть собственность их отца. Диору и Эдейн было все равно и не до этого, им королевство отстраивать, а вот Синдар, зная о клятве и помня об Алквалэнде, встревожились. В переписке с Эльмо рекомендовал ему и его семье держаться подальше от Минигрота, на всякий случай. «Отец, ты искал меня?» – спросил Ятрим. «Да, собирайся», – подтвердил его отец. «И остальным скажи, мы покидаем Минигрот, на время. Ты настолько против?» – удивленно спрашивает сын. «Чтобы нас возглавил Полуквинди Диор?» «Да, это тоже, но я больше остерегаюсь Сильмариля». Силас думает, что эти камни приносят беды, и склонен согласиться с его мнением. «Ведь еще есть Фианаринги с их клятвой, а завесы Мелиан больше нет. Мы многого лишились из-за Наугрим, тяжелый вздох Эльмо. Я не желаю, чтобы наш народ нес еще большие потери и тем более не желаю ставить под угрозу жизнь нашей семьи. Я понял тебя, отец. Кстати, удалось отыскать Эрофера и его Синдар. Они смогли спастись, но лишь малая часть из них решила примкнуть к нам, а остальные собираются уйти на восток в Раванион. Что ж, Эрофер в своем праве», — грустно вздохнул Эльмо. «Диор так и не ответил на наши требования, — заговорил Килигорм, — «долго ли нам еще ждать? Нас ведет клятва, Маэдрос». Выслушав и поспорив с братьями, Маэдрос понял, что нужно идти в поход на сородичей, с ним или без него, но они пойдут на Дариад за Сильмарилем. К тому же, его тоже ведет клятва. Тогда, созываем войска, Маэдрос смирился с очередной предстоящей резней. Фианаринги бросились собирать своих воинов, Налдарьедаин, после чего двинулись на Минигрод. На границах Дариата, где раньше была завеса Милиан, их встретило войско Синдар и Эдендиора. Приготовившись к атаке, фианаринги ринулись в бой. Произошла сшибка двух армий, в которой преимущество было у опытных и хорошо экипированных Налдар. Снова Квенди убивают Квенди, родичи идут на родичей. Фианаринги были неудержимы в пламени своей ярости. Килигорм нашел в гуще битвы Диора и сразился с ним. Налда давил полу Квенди и вскоре убил его, но и сам получил смертельную рану. Со смертью своего нового короля и отрепали духом и бежали в Минигрод, чтобы защитить и спасти свои семьи. Маглор и Маэдрос с Амрасом были в печали из-за смерти брата, а вот Куруфин и Карантир были в гневе, как и подданные Килигорма. Добив раненых врагов, включая сыновей Диора, и оказав помощь своим, фианаринги двинулись за Сильмарилем в сердце Дариата. В Минигрод воины первого дома ворвались стремительно. Оставшиеся защитники Синдар и Эдейн пытались сдержать их, но успеха не достигли. Мечи разгневанных Налдар разили всех, не щадили никого. Печальная участь не избежала и королеву Немлот. Обозленные Куруфин и Карантир были посмертно сражены убитыми ими Синдарами. Минигрод залился кровью. Налдар и их подданные Эдейн приняли разорять сокровища Минигрода. Маэдрос сидел на ступенях у залитого кровью трона Дариата и с печалью смотрел на выложенные в ряд трупы Немлот, своих братьев и других разбросанных по тронному залу Синдар, мужей и юнцов, воинов и мирян, жен и дев, тех, кто не успел или не пожелал сбежать. Благо, что детей в пещерах не оказалось, а вот судьба малолетних сыновей и взрослой дочери Диора неизвестна. Но Маэдросу и без того было очень плохо. «Мы не нашли Сильмариля в сокровищнице», — сказал ему подошедший Амрас. «Другие воины тоже не нашли камень их отца. Сильмариль унес кто-то из сбежавших Синдар», — пришли все к такому выводу. Маэдрос еще сильнее опечалился, ведь эта резня и гибель братьев оказалась напрасной. А тем временем в сторону Игловеста вместе с верными Синдар бежала дочь Немлот, сжимая в руке замотанный тканью на угломер, а другой вытирая льющиеся слезы. И вот Илви пришли вести о походе войска фианарингов на Дариад. Диор со своим войском верных ему Эдейн и Синдар вышел навстречу вторженцам. Опытные и закаленные воинами с орками Налдар с легкостью разбили в открытом бою Диора. Его убили, но Полуквинди смог забрать с собой в чертоги Мандаса своего убийцу, Килигорма. После битвы Надар двинулись в Минигрод, где в гневе устроили резню оставшихся жителей и защитников подземелий в поисках Сильмариля. Когда вести об этом дошли до нас, мои советники и другие знатные эвари смотрели на меня разными взглядами, слухи о том, что я обозвал Сильмариля проклятыми, нашли свое подтверждение. Когда вторая резня Квенди закончилась и Налдар вернулись в Далмет, я послал в Дариад часть своих егерских легионов для наведения порядка и удержания таких обширных лесных земель, ну и для создания нового княжества Ятрим, регион, по названию Леса, в составе Эльфингарда Авари с князем Эльмо во главе. Жаль, что множество Синдар после резни ушли на восток, прочь из горестного и опасного Белирианда. Теперь у Эвардрим появится много дел, главное, чтобы лес не заняли орки. Касаемо об орках, с новостями о падении Дариата Моргот зашевелился, ведь одна из угроз устранена. Разведчики докладывали Верталису, что осада гавани сильно ослабла и орки отошли к горам у истоков рек Бретунь и Нинмин для укрепления на этих территориях. Зато осада и блокада Невроста не ослабевала. Для Моргота главной угрозой были развитые и грозные Налдар, а не Фалатрим мореходы. Видимо, настал черед Гондолина и множество орков рыщут в горах. Все же вылазки Гондолин-Дрим для Моргота были весьма болезненными. Рано или поздно, но Гондолин оказался обнаружен и осажден Морготом. Стоя на башне, король Гондолина наблюдал за происходящим и думал. После падения Дариата количество рыскающих в горах орков увеличилось в разы, отчего пришлось замуровать вход в долину и запретить всем покидать город. Он отверг предложение Туара оставить город, но согласился со своей дочкой Эдриль отрыть подземный ход на случай спасения при поражении. Турган считал, что его город неприступен, а войско сильно. Это заблуждение стоило жизни множеству его подданных. Орки начали наступление с севера, выжигая огнем своих драконов все на своем пути. Преодолев горы и обустроив в них проходимые перевалы, темное войско спустилось в долину и осадило сам город. Со стен были видны огненные драконы, на которых восседали балроги Моргота. Также был виден самый первый дракон, Глаурунг. Поначалу все шло довольно хорошо. Драконы не могли забраться и преодолеть высокие стены. Осадные башни были слишком низки, а штурмовые лестницы тем более. Метательные машины орков не могли пробить каменную кладку стен. Так было, пока орки не доставили драконов их железо. К его счастью, они не могли взобраться по холму к стенам, чтобы пробить их. Однако орки смогли подвести их к северным вратам. Стрелы, огненное масло и снаряды метательных машин не могли причинить им вреда, и ворота были пробиты. Полчища орков хлынули в город. У врат их встретили его готовые к бою насмерть Гондолидрим. Битва за Гондолин начала идти к своему трагическому финалу. Он видел, как его воины падали один за другим, истребляя перед этим множество орков, но их поток не ослаблял, а квенди стали отступать под их натиском. Орки темными ручейками растекались по его любимому белоснежному городу в поисках добычи и рабов. Хорошо, что перед битвой он послушал советы своих лордов и приказал собрать женщин и детей в его дворце, рядом с тайным подземным ходом. Третий верховный король Налдор изгнанников Турган наблюдал, как его воинов оттеснили к главной площади. Видел, как резервные отряды перехватили инициативу и во главе с Туаром оттеснили орков до самых врат. Заметил, как стены этих врат были разрушены и в проем выпал огненный дракон, как раз перед его воинами. Король слышал крики сгораемых в пламени дракона Квенди. Наблюдал, как его воины отступили обратно. Вот именно в этот момент Турган со своей стражей спустился с башни и помог обороняться остатками своего войска. Он видел, как один из его лордов смог одолеть подошедшего Глаурунга, пустив ему стрелу в глаз, а потом мечом пробил чешую. Видел, как другой лорд, защищая мужа его дочери, убил Балрога ценой своей жизни. Море крови окрасило его белоснежный город в черные и красные цвета. Падение Гондолина. Слишком много воинов пало в этой битве, поэтому, как только позволила ситуация, Турган приказал Туару и остальным уходить в подземный ход, дойти до женщин и детей, а затем, охраняя их, бежать в Невраст или в Нарготронд, а он останется со своим городом до конца. С севера в Нарготронд прибыли выжившие Гондолиндрим. Я начал совещание царского совета этими словами. Эта весть вызвала волнение среди моего народа. Сначала пал Д'Артаньон, потом земли Фианрингов и Хитлум с Толсирионом, затем почти пал Фалос, теперь дважды пал Дриат, и вот канул в небытие Гондолин. Слишком быстро Морготом уничтожаются государства Квенди. Кто будет следующим? Куда теперь нападут орки? Такие вопросы витали везде. Еще и Сильмариль Лютерин. Эх, в любом случае, мы планируем играть с Морготом от обороны до прибытия в Средиземье войска Валар и Замана. Об этом знают лишь малая часть приближенных. Боюсь, что такими темпами меня вынудит двинуть легионы на север кардинально и окончательно решать проблему Ангбанда. Да терпеть бы, уже недолго осталось до войны гнева. Все, кто в курсе своих частей плана, нервничают, по их глазам видно. Сейчас в Белерианде остались Авардирон и Ассириант, сохранившие всю свою мощь. Майдрас с Маглором в Далмеде с остатками войск своего дома. Эдейн Бретиля, где отгремела гражданская война. Все еще скрытые союзные нам Нарготронд, недавно осажденные, а на неблокируемые с суши гавани Фалоса. Ну и такой же блокированный по горным перевалам Невраст. Нарготронд силен, Далмед и Фалос ослаблены, а Невраст набирает мощь. После Гондолина Морготу понадобится время для восстановления войск, а вот что потом, приплывут Валар или он нанесет удар раньше. Однажды в мой кабинет влетела озабоченная Илова. Нашелся. Поднимаю голову и заодно бровь. Однажды научился этой лицевой мимке со скуки. Кто нашелся? Никто, а что? Пропавший Сильмариль нашелся. Важно, говорит жена, подходя ко мне. Когда случилась резня в Минигроте, Эльвинг, дочь Немлот, сбежала вместе с камнем. Пришли вести от моих соглядатаев из Эглареста, что она там и что стала женой Иоринделя, у них есть дети. А что Кирдан? Ты же знаешь, закатила царица Галас, что с началом осады гавани он находится в цитадели Барат-Нимрос. Да, помню. Он строит там корабли, что ходит на запад в надежде достичь Валинора, чтобы запросить помощи у Валар, но все экспедиции не достигли успеха, а некоторые и не вернулись вовсе. Угу, вот Кирдану особо не было дела, но он спелся с Туаром и Аренделем, всем нравится море. Хаймэм, рано или поздно они смогут достигнуть Валинора, бросаю взгляд на жену, но есть одна, а вернее три проблемы, которые находятся в Далмеде, верно, верно, ухмыльнулась Илова. Фианринги уже отправили послание, на этот раз с просьбой о передаче наследства их отца, а не с требованием. и, разумеется, получили отказ от дочери убитых ими родителей, кивок в ответ. «Ох, сколько же бед от одного проклятого камня, а ведь их три!» Помолчал минуту. «Майдрас уже собирает войска, да, скоро они пойдут на Иглорест. Интересно, как они будут брать приступом гавани, которые выдержали штурм и осаду войска Саурона?» На мысе близ порта Иглореста стояла женщина со светящимся камнем на ожерелье, висящем на ее шее, и смотрела вдаль морскую. Она приходит сюда каждый день, когда ее любимый муж отправляется в море на поиски далекого Валинора на своем великом корабле, который ему помогал строить сам Кирдан Корабел. Ее сыновья играют с другими детьми неподалеку. С прекращением осады жизнь немного вернулась в гавани, и горе Синдар и Гондолин Дрим от погибели их королевств с каждым днем отпускает сердца к Венди. Она развернулась, собираясь позвать детей, чтобы вместе возвращаться домой, как вдруг увидела стоящий перед ней отряд Квенди, скрывающий свои лица капюшонами длинных плащей. «Вот мы и добрались до тебя, Эльвинг», — сказал один из трех Квенди, стоящих впереди остального отряда. «Приветствуем тебя». С этими словами они сбросили со своих голов капюшоны. Она успела заметить уговорившего рисунок звезды Феонора на одежде под плащом, и ей стало невероятно грустно. Эльвинг все поняла. Поняла, что ее ждет. Поняла, что больше не увидит своих детей и своего мужа. Как горестно стало в ее душе. «Приветствую и я вас, сыновья Феонора. Значит, за Сильмарилем пришли?» Грустная улыбка показалась на ее лице. «Он наш по праву», — подтвердил Майдрас. «И мы дали клятву. Я его вам не отдам. Этот Сильмариль добыл мой дед Берин и бабушка Лутиен из короны самого Моргота. Он тоже мой по праву. Ты же знаешь, нас ведет клятва», — добавил Маглор с горькой печалью в голосе. «Просим тебя, Эльвинг, отдай Сильмариль по доброй воле, и мы уйдем, оставив тебя в покое. Из-за этого камня вы убили моих друзей и родных в Минигроте». «Мой ответ нет», — гордо подняла голову принцесса Дариата. «Тогда», — начал Майдрас и вытащил меч, за ним повторил и Маглор. «У нас нет выбора». Фианаринги двинулись на нее неумолимой силой. «Владыки, одумайтесь». Следуя за ними, заговорили некоторые несогласные подданные, пытаясь отговорить королей своего дома. Но все было тщетно. Не желая еще больше пачкать руки в крови Квенди и раскаиваясь, часть слуг фианарингов выхватили мечи и напали на своих владык. Короли успели вовремя защититься, однако Амрас, вооруженный луком, защититься не смог и пал. Завязалась потасовка, верные слуги тоже включились в битву. «Спасайся, принцесса!» — прокричал один из неожиданных защитников Эльвинг. Она хотела броситься бежать, но путь ей преградил вырвавшийся из схватки Майдрас. Понимая, что выхода из ловушки нет, Эльвинг со слезами на глазах устремилась к обрыву и прыгнула в пучину вод, надеясь увидеться со своим любимым. Перебив предателей, Майдрас и Маглор с выжившими верными подданными увидели улетающую вдаль светящуюся птицу. Сильмариль опять ускользнула из их рук, а кровь Квенди снова пролилась напрасно. «Мама!» — закричали два мальчика, стоящие позади отряда. У Майдраса защемило в груди. Он убрал меч в ножны, подошел к детям, развернул их и повел в сторону. «Идемте, ребята, здесь уже нечего делать», — говорил он, успокаивая их. «Ваша мама жива, а пока я позабочусь о вас. Как обстоят дела у Синдар?» Задаю очередной вопрос на совете. «Несколько наших легионов стерегут границы княжества региона и защищают Минигрот. Мы и король Финрад всячески помогаем князю Эльмо и его подданным восстановить город и обеспечить их всеми необходимыми товарами», — отчитывается мой казначей. «Что по награду?» «Наугрим закрылись в своих подземельях, достать их будет очень трудно», — доложила Селестия Гелидрис. «Теперь, о самой плохой новости, обращаюсь к главному воеводе, докладывай. Мой вождь, орки стали скапливаться на наших границах в Эсталаде, южных предгорьях Ридгаргород и западном Белерианде, и я уже отдал приказ о сборе воевод и выдвижении легионов к северным границам», — ответил на незаданный вопрос Верталис. «Какова их численность?» «Неизвестно, но точно больше, чем во время нашествия долгой ночи». По залу разлетелись шепотки и вздохи. «Да уж, началось. Похоже, Валар опаздывают или вовсе даже не придут». «Ладно, встаю. Мы все давно к этому готовились, и вы знаете, что нужно делать. Я стоял на небольшом холме, позади двух линий моих легионов, со своей свитой и стоящими рядом ездовыми медведями, и наблюдал за расположившейся далеко впереди темной массой орков. Силаса Нилиан в доспехах из Галворна со своей свитой и претарианской стражей. Они подошли уже давно, но нападать пока не спешат. Видимо, собирают растянувшиеся войска в кулак. У нас все готово было загодя. Боевые маги стоят за второй линией на насыпных холмах или построенных башенках из дерева. Инты возвышаются за первой линией и во флангах. Метательные машины за четвертой линией легионов. Перед первой линией на этот раз были выставлены заостренные колья и копья. Конница на флангах и в тылу. Стоим и ждем, наблюдаем друг за другом. Мы стоим в тишине, а от стана орков доносятся звуки команд, барабанов, какие-то кличи на темном наречии. Началось все неожиданно. Один миг и вся эта орда двинулась на нас. На определенном расстоянии в орков полетели различные метательные снаряды. Вот одни кучки орков воспламенились, других снесло и расплющило, третьих пронзало с идущими следом. Затем подключились лучники обеих сторон. Легионеры прикрылись щитами и сразу же выставили вперед пики, копья и прочее оружие, ряды уплотнились. Вот и из стана орков и в нас полетели уже их снаряды. Это плохо. У нас образовываются бреши, которые быстро закрываются, пока есть время. Ра-а-а! С громогласным ревом темная волна налетает на наши позиции. Бдум! Произошла сшибка. Многие орки налетели на колья, другие их просто перепрыгивали и врезали прямо в щиты моих гоплитов. Мясорубка началась. Вот пара огненных снарядов врезались в энта. Тут же один маг сразу запустил в него шар с водой. Толку оказалось мало против огня драконов. Энт начал паниковать и побежал вперед, снося строй как моих легионеров, так и разбрасывая орков перед. Воевода, видя это, дает приказ, звучит сигнал, и энты выдвигаются сквозь первую линию, вставая на передовую. В случае повторения ситуации, они нанесут больше вреда именно оркам. К тому, на них налетели балроги. Аарх! Начали сносить, давить и бить мои боевые древа орков, которые разлетались в разные стороны и от их дуэлей с балрогами. Снова кровь и огонь, крики, грохот, смерть. Мы держимся, хотя битва продолжает идти. На западной границе происходит то же самое, а еще мне доложили, что Нарготрон тоже подвергся нападению. На другой берег Гелиона орки не переправлялись, да и речные суда сейчас тоже вносят свою лепту, метая снаряды и стрелы в прибрежной зоне реки. Ох, и не хочется мне лезть в это месиво и рисковать своей тушкой. Бдах! Раздался треск по флангам. Это наша тяжелая кавалерия врезалась во врага на флангах. По звуку удар страшен. Маги тоже хорошо отрабатывают из задних рядов, отправляя во врагов огненные шары, земляные ядра и плиты, ледяные стрелы и кислотные пузыри. Площадных и мощных заклинаний все еще нет в нашем арсенале. Боевая магия и так дается с трудом, иначе бы Миллиан, Лутиен, Галадриэль или другие огненные торнадо устраивали или тому подобное. Но это уровень Валар. Оп, вон и несколько драконов доползлают к нашим позициям. Плохо дело, их будем долго расчекрыживать. Нам пришлось перебраться на другой наблюдательный холм, чуть подальше от линии соприкосновения. За это время драконы уже подошли к нашим выжившим энтам и рыхлой первой линии легионов, да принесли с собой огонь. Ра-а-а! По ушам резанули крики и визги моих лучших легионеров и орков, сгораемых заживо в драконьем пламени. Специальные стрелы пробивают их чешую, толку особого нет, попасть в глаза очень трудно. А вот метательные машины работают хорошо. Завалили парочку драконов попаданием в брюхо, голову и шею, пробивая бронированную чешую. Но вот прорыв первой линии это не предотвратило. Уже сменяется пятый караван снабжения стрелами и снарядами. Так сильно ведется стрельба. Орков хорошо защищает новая броня, но тем не менее они прут на нас уже по слою трупов своих павших. Пока мы принимаем на себя удар, из Дриата наносятся фланговые удары по армии орков, направленными туда дополнительными легионами через тайные тоннели Кряжа Андрома. Нарготрон же сходу точно не взять, глубокая и стремительная река мешает, моста нет, будет осада. В какой-то момент бойня прекратилась. Вот прям резко, раз, и орки остановились, да стали отходить, драконы тоже припустили назад, да не, неужели, осенило меня, в то время как настороженные авары переглядываются и удивляются, не понимая происходящего отступления темных сил, ведь их еще очень много. Царь Силас, окликнул меня один преторианцев спустя какое-то время после отступления орков, держа на руке нашу почтовую птицу, послание из западных армий, так, читаю. Агась, на лице появляется ухмылка. Оглядываю любопытных легатов и воевод с преторианцами и поясняю. Из-за океана прибыло войско Валинора и высадилось в Игларесте и Химладе. Они вступили в бой с войсками Моргота. Тут же раздались выкрики радости и кличи, подхваченные многотысячным войском. Да, мы справились. Теперь проблема Моргота будет решена. Оставив все на местного воеводу, отправляюсь со свитой обратно во дворец Варграда. События войны гнева понеслись вскать. Прибыв на берега Средиземья, войска Ваньяр и Налдараманьяр врубились во фланг атакующих наши границы орков на западе. Во главе их войска стоит Майер Янве, который призвал на войну все светлые расы. Ну-ну, наивный какой, ухмыляюсь про себя. Аварии, естественно, отказались, ибо нас все-таки сильно потрепало. Сильнее даже, чем в первой битве за Белириант. Фалатрим, Налдар всех домов изгнанников, Синдар и Митрим, все квенди Средиземья отвергли призыв. А вот Эдейн Бретиля и состоящие на службе у квенди откликнулись и вступили в войско Валинора. Прибывшие стали стремительно очищать Белириант от орков, готовя плацдарм для продвижения на север и штурма Ангбада. Дело это не одного года. Кстати, Ваньяр и Налдараманьяр резво так наплодились в Валиноре, ибо число их прибывшего войска очень огромное. Какой-то период времени было спокойно. Войско Валинора медленно и с боями продвигалось на север. Войско Моргота мешало им, но все же сдавало позиции под давление светлых сил. Все остальные местные народы зализывали раны. Многие устремились подальше от войны, на восток. Вот они то оказались самыми умными, ибо однажды началось сильное землетрясение. Это началась битва за Ангбад. Из Дриата было видно, как в небе рвали друг друга драконы Милькара и орлы Манвы, а потом там появился летающий корабль, который, видимо, и сразил самого огромного дракона. Летающий корабль. Да, а вот падение туши дракона, вдобавок к постоянному землетрясению из-за хода битвы, встряхнуло весь Белириант. Наши маги загодя начали подготовку ритуала с заклинаниями кристаллов маны с корневой системой по прибытию войска Валинора. И вот, когда исход стал ясен и упавший дракон сотряс твердь земную, наши маги запустили ритуал. Ну, первая часть плана все же сработала, Белириант не рассыпается. Но проблемы все-таки есть. Остров Балар ушел под воду. Это известие принесло с собой боль и печаль. Оставалась надежда на магическое приспособление к подводной жизни, которые Балардрим осваивали. Тем не менее, были и спасшиеся на кораблях выжившие, коих мы приняли в портах. Через какое-то время Ассириант и Таргелион раскололись большой трещиной почти посередине. Потом обнаружили трещины в Дартанионе и юге Хитлума от залива Дрингизб до горы Итвитрин. Эти новости и события заставили квенди, людей и наугрим шевелиться, да убегать из Белирианда. Кирдан и Гильгалад стали строить еще больше кораблей. Финрад со своими подданными отправился в Ириадор, покидая свой Нарготронд. Эльмо со своими Синдар тоже хотел уйти на восток, но я его придержал и успокоил, рассказав о плане. Аварижи принялись покидать побережья и земли возле трещин, переходя ближе к центру Белирианда. Тем временем, войско Валинора одержало победу и прочесало все подземелья Ангбада, освобождая рабов и истребляя все темные встреченные на своем пути. Моргота смогли найти и пленить, а Маглор и Маэдрас попытались выкрасть Сильмарили у предводителя войска света. Их обнаружили, но Ианвы позволил им это сделать и отпустил. Однако, слуги и подданные Фианрингов потом поведали, что Сильмарили жгли братьям руки за их злодеяния, из-за этого они самоубились. Маэдрас прыгнул в расщелину с потоком лавы, а Маглор напоследок спел песню «Налдаланте» и сиганул с обрыва в океан. О других новостях нам поведал посланник из племени Ваньяр, очень удивившийся, узрев Илову и предлагавший отправиться в Валинор, но получив наш отказ, отправился обратно. Моя жена перед уходом гонца передала ему послание для своих родителей и родичей. Посланник поклялся доставить и передать нужным Ваньяр послание Илвы. Через такие же послания мы все прощались со всеми покидающими Белириант и уплывающими в Валинор или уходящими на восток близкими к Венди. Узнал, что с войском Валинора приплыла возлюбленная Финрада Амари. Да уж, неожиданно. Спустя время все войска Валинора уплыли обратно. Благодаря же нашей магии Белириант уже откололся от остального Средиземья и водами океана отплыл чуть на запад. Несмотря на усилия корневой системы, Линдон все же образовался и туда хлынули желающие остаться в Средиземье квенди. Люди и наугрим сбежали на восток с первыми земными трещинами. Гильгалад и Кирдан заняли сам Линдон, начав возводить там новые гавани, а Финрад со своими подданными обосновался севернее в заливе Форахил. Митрим же частью разбрелись на восток, а часть присоединилась к Авардирону и осталось разделить судьбу Белирианда. Эдейн, помогающих Валинору, переселили на остров Нуменор и вернули им исконное долголетие. И вот, когда последний корабль переселенцев покинул Белириант, я отдал приказ посвященным. начинайте вторую часть плана. Квенди, на последних уплывающих из Белерианда кораблях и находившихся на побережье Линдона, в этот день увидели, как земли отколовшегося Белерианда начали трескаться и уходить под воду. Видевшие это, провожали их бывший дом с грустью и слезами на глазах. Спустя время, когда казалось, что Белерианд окончательно затонул, раздался чудовищный треск, земля неимоверно сотряслась, а воды океана сильно заволновались. Когда все успокоилось, мореходы Кирдана узнали, что на севере на месте затонувшего Ангбанда над водой поднялись скалы, о которых ударялись и разлетались в стороны бушующие волны. Еще, там же, только на небе, образовались густые тучи и часто стали лить дожди, появилось сильное волнение в тех водах, отчего моряки не рисковали больше туда плавать. Так наступила вторая эпоха Иварди, наступил мир и покой. Лишь Квенди иногда вспоминают легенды о Белерианде. Эпилог. Года второй эпохи. По коридору раздавались звуки решительных шагов. Двери в зал собрания отворились, и в помещение вошел хозяин этого места со своей свитой. У всех были серебряные волосы, одежда и доспехи были снежных цветов. Зал был пуст, поэтому вошедшие прошли к главному месту стола, которое занял хозяин, а его свита разместилась позади лицом ко входу. Пока собрание не началось, сидящий ушел в свои мысли. После войны гнева главная задача была почти полностью выполнена. Вот только и цена оказалась соответствующей. Множество аварских магов разных рангов истощились досуха, выполняя ритуал с последующими заклятиями, но свою задачу они выполнили. Их общий дом был спасен, большая его часть. Силой выносливости магов с накопленными запасами маны хватило в притирку. Часть ушла на то, чтобы удерживаемый на плаву Белерианд переместился на север, на место затонувших своих северных земель и ушедшего под воду Ангбанда. Другая часть на то, чтобы скрыть все эти перемещения сцепленной корнями древ жизни земли иллюзиями ее затопления. Третья часть была потрачена на создание защитной скальной гряды и сильного волнения вот около нее в море. К сожалению, корневая сеть древ под конец начала выжигаться из-за напряжения от больших по объему и длительных потоков маны. Из-за этого часть земель все же затонула, а вместе с ними и вековые города, благо что пустые. Теперь большая часть корней выжжена, высушена и обращена в прах. Также, процесс перемещения не пережили многочисленные прибрежные деревни и гавани, шахтерские поселения и горные города. Первые ушли в пучину вод, а вторые пали в глубины земли и гор, разрушенные обвалами. Потери населения Авари были внушительными. Мы откатились почти в начало экспансии по Белерианду. Подвел итог царь Силас. Множество слез было пролито народами Авари. Такова цена выживания, жизнь и смерть, кровь и слезы. Да, хоть многие города и селения в центральных районах Белерианда уцелели, но разруха их тоже коснулась. Многое нужно начинать сначала. Пусть процесс был ужасающим, но их дом спасен. Еще периодически случаются землетрясения из-за прессования земли, ушедшей под воду сверху землей Белерианда, но это вскоре закончится. Народ перестанет скорбить и начнет восстанавливать утраченное. Начнется новый день и новая жизнь, но как раньше уже не будет. Земли севернее Кряжа и сам Кряж Андром стали холодными землями, где с неба большую часть времени года падает снег, а земли южнее стали замерзать в период зимы, но благо это короткий период в году. Это значит, что южная житница не сможет кормить весь Авардирон как раньше. Учитывая это и то, что больше нет прибрежных деревень и портов, снабжающих морскими дарами и рыбой всю страну, возможен голод в скором времени, если большая часть запасов тоже уничтожена. Да, квенди могут долгое время не бояться голода, но вот для поддержания сильных тел еда необходима, как для кормежки различных животных. Как бы то ни было, сквозь горе и печаль народы Авари стали адаптироваться к новому климату и отстраиваться. Соглядатай царицы Илывы, отправленные с беженцами на континент, докладывали в своих посланиях о том, что на континенте все считают, что Авари сгинули под водой вместе с Белериандом. Выжившие же Фалатрим, часть Синдар и Налдар второго дома, обосновались в уцелевшем осколке Белерианда, названном Линдоном, где они строят новые гавани во главе с Кирданом Корабелом и новым верховным королем Налдар Гильгаладом. Финрад же со своими Налдар третьего дома обосновался на северном побережье в заливе Форахил. Малая часть Синдар расселились в лесах Латлариена под властью Амдира. Там же поселились Килиборн и Галадриэль с верными ей Налдар. Арафер со своим сыном, его женой и большей частью Синдар перебралась в княжество Зеленолисе. Единственный знатный из внуков Феонора, Килибримбор, с примкнувшими к нему остатками Налдар первого дома обосновался в регионе и стал там править. Наугрим же стали жить в Мории, хотя некоторые спустя время вернулись в горы Линдона, где основали новые подземные города, а другие ушли еще дальше, в горы Востока. Верных Валаредаин поселили на острове Нуменор, другие же разбрелись по Средиземью, их всех назвали северянами, чтобы отличать от истерлингов. Восточные же княжества Ильфингарда и Авари сильно волновались и переживали из-за событий на родном западе. И вот, через посыльных птиц, царь Силас созвал всех князей на собрание в Аварград. Сейчас правитель Авари сидел за столом и ждал. Вот раздались звуки множества ног, двери открылись и прибывшие к Венде стали по очереди входить и занимать свои места. Наблюдая за входящими к Венде, в моей голове крутились различные мысли от подмеченных моим взглядом особенностей вошедших. Вот первым вошел князь Денитер со своей свитой Лайквенди, обычные на вид Квенди с темными и светлыми волосами, облачены в свои лесные одежды и доспехи. Вторым вошел мой брат Эльмо, он и его приближенные Синдар отличались от Лайквенди только более цивильными одеждами и доспехами. Третьей вошла княгиня Литаруниль с ее Митрием, одетые в серые цвета, больше схожие с Синдар. Четвертым оказался князь Малисар с его свитой Нандар. Это были обычные квенди, но со своей культурой, их тела и лица разукрашены татуировками и раскрасками. Пятым зашел князь Асураэль со своими приближенными. Это вернувшиеся из Утумна аварские легионеры, их волосы красных цветов из-за влияния магии тьмы и огня Утумна. А вот остальные приходящие были очень интересны, удивительны и непривычны для моего взора особенно, если обладать знаниями земли. Шестым зашел князь Эфирион со своей свитой. Эта часть Авардрим теперь являются отдельным народом настоящих морских квенди, в прямом смысле. Он и его народ сумел выжить и адаптировать при погружении своего острова Балар под воду. Они многое достигли в изучении океана и магии, поэтому смогли и изменили свои тела для приспособления к жизни под водой. Их древо жизни тоже уцелело, но также преобразилось, превратившись в этакий огромный коралл жизни. Подходящая аналогия из моей прошлой жизни, глядя на них, ноги. У Балардрим синевато-серебряная чешуйчатая кожа и зрачки глаз вертикальные, есть жабры на шее, а еще они могут менять ноги на хвост, как у русалок, и наоборот. Морские доспехи и одежды синих и светлых цветов. Седьмой была бледнокожая княгиня Хилиста с черными волосами и ее приближенные. Это тоже отдельный аварский народ, Хилкардрим. У половины из них, которая живет в горах на поверхности, кожа белоснежная, как и волосы, снежные квенди. У другой половины, что живет под землей, кожа темна и черна, волосы черные или серебряные, а глаза красные, серебряные или фиолетовые. Доспехи из хилковарна и одежды темных цветов. По земной аналогии, дроу. Восьмым зашел князь Афелим и его спутники. Очередной отдельный народ Авардрим, Куивенендрим. Их кожа, волосы и светящиеся глаза разных цветов, в основном синего, пурпурного и розового, а уши длиннее большинства квенди. Доспехи из нейроварной одежды темно-синие и фиолетовые. Девятым зашел Сагнирис и его свита. Еще один отдельный народ Авари – Утумдрим. Их глаза красные и золотые, волосы алые и черные, а кожа у всех поголовно красная. На лицах и телах есть небольшие кожные наросты, не портящие их эстетику. Доспехи из утумварной одежды черные и красные. Земная аналогия – чистокровные ситхи. И вот после увиденного – мои мысли ушли в пучины бытия, выстраивая безумную концепцию создания миров и происхождения разных рас, которые эти миры населяли. Илуватар создает миры и вселенные, экспериментирует в них, по опыту Орды, затем заселяет их. При этом в качестве конкурентов и враждебной силы для подстегивания развития выходит творение Мелькора, которых тот уже создал и еще создаст в пустоте. А ведь Мелькор может быть создателем силы хаоса в противовес Илуватару. В Дагор-Дагорад как раз все будут противостоять силам Мелькора, ибо сомневаюсь, что он заявится из пустоты в соло уничтожать Орду. А потом и вторая музыка Айнур будет, и Орда будет переделана. Может быть, даже в землю будет переделана. Ведь с четвертой эпохой настанет время именно людей. Часть людей останется на земле, другую часть людей, как и своих первых детей с другими расами, Илуватар наверняка разбросает по другим мирам, вероятно, для их защиты от уничтожения порождениями Мелькора, а светлые расы, возглавляемые богами, Айнур, будут им противостоять. Ох, ум за разум выходит. А ведь может быть именно так, может ведь. Да и я сейчас к этому руку приложу. Когда все расселись и поприветствовали друг друга, я начал свою речь. Как вы знаете, Недавно завершилась война гнева, и Мелькор наконец-то был побежден. Также, нам удалось большой ценой сохранить Белириант от уничтожения и затопления. Однако, собрал я вас всех здесь по другому поводу, обвожу всех взглядом. Дагор, Дагорат, на лицах удивление, собравшиеся стали переглядываться, а свиты перешептываться. Да-да, это так, Валормандос изрек второе пророчество, кивнул в сторону своей свиты и назначенный заранее приближенный зачитал его, развернув свиток. Все слушают крайне внимательно. По окончании, наступила тишина. Все обдумывали услышанное. Все же, речь об уничтожении целого мира, нашего мира. И что же нам делать? Этот вопрос стал читаться на их лицах. Принялся пояснять новый главный план. Прежде всего, нам нужно развивать пространственную магию. Смотрю на Офелима, тот кивает. Для начала, нужно будет научиться перемещать в пространстве на небольшие расстояния предметы. Потом уже животный, а затем и Квенди. Далее, нужно будет построить в каждом княжестве врата, связанные друг с другом в подпространстве для мгновенного перемещения на большие расстояния. И только после этого можно заняться направлением о перемещениях в другие миры, раздались шепотки удивления. «Другие миры?» – спросил Сагнирис. «Разве они существуют?» «Думаю, усмехаюсь сыну, что наш всеотицеру и Луватар не сидел все это время сложа руки, наблюдая за всеми нами. Насчет магии, отец, в лес Офелим, до меня дошли сведения о летающем корабле, который сразил самого большого дракона в войне гнева. Мне и моим ученым бы его изучить». Хаймэм задумался. «Вряд ли Валар допустит этого, но ты можешь увидеть его из воспоминаний по Асанве, а также начать изучать магию полетов, чтобы использовать ее уже на собственном летающем корабле. Это интересно. Можно будет совместить пространственную магию с таким кораблем», — воодушевился князь-ученый. «Так будет легче разведывать новые пространства и миры». От этих слов в моей голове сверкнуло воспоминание об одном летающем корабле в одной книжной и игровой вселенной. А ведь в мире Ведьмака было такое занимательное событие – сопряжение сфер. У меня дух захватывает от перспектив. Из Орды точно нужно спасаться, подготовив запасной дом и пути бегства в другие миры. Так, потом задумаюсь в теории создания миров. Это планы на будущее, а теперь планы на ближайшее время. Для начала нужно устранить разруху в Белирианде. Теперь у нас условия стали более суровы, возникнут проблемы с пищей. Смотрю на владык восточных княжеств. На востоке у нас побережье свободно, построим там гавани и сможем принимать ваши корабли. Малисар, торговый путь будет идти через их княжество. Отец, можно договориться с Финродом, — вставляет свое предложение сын. Они нам родичи, и можно взять с них клятву о сохранении нашей тайны. Да и его дому будет выгодно торговать со всем Эльфингардом Авари. Идея хорошая, соглашаюсь с ним, сам об этом думал, в будущем так и поступим, но пока рано. Эфирион, твои подданные сами будут вести торговлю со всеми, ибо мы до твоего княжества, под воду, не доберемся. Тот кивнул в знак согласия с улыбкой на лице. Его дары моря будут сильно цениться в Средиземье. Сагнирис, Хилисто и Офелим, вы уже начали продвижение на южные пустыни? Нет, мы были наготове и берегли силы, — ответил Утумский лев. После того, как мое царство немного восстановится, можете начать продвигаться на юг и осваивать новые земли. Как дела с востоками степей и пустынь? Как обычно, — отвечает Сагнирис, — а Малисар пожимает плечами. То совершают набеги, то ведут торговлю, в остальное время кочуют или воюют друг с другом за кочевья. Отлично, далее. Обсуждение других вопросов продолжилось. Очередной раунд выживания Авари выигран. Пора готовиться к следующим. В это же время, одна всемогущая сущность внезапно увидела изменения в будущем, увиденном в самом начале своего бытия. Пришлось задуматься о планах и сверить паутину цепей событий. В итоге, не найдя ничего такого, что сильно нарушило бы планы, эта сущность радостно продолжила творить новые миры и подумала: «Они не нарушат мои планы, даже если начнут постепенно покидать Орду до второй музыки Айнур.